Вархаммер 40 тысяч. Мы едины. Джон Френч. Победа и поражение – лишь вопрос формулировки. Аксиома войны. Тактика империалис. Я устал от этой войны. Она сожрала меня, поглотила все то, что я сделал и чем я был. Я преследовал врага межзвезд на протяжении десятилетий моей уходящей жизни. Мы едины, я и мой враг, охотник и добыча. Близится конец, мой враг умрет, и в этот миг я чего-то лишусь, превратившись в тень, меркнущую на фоне сияющего прошлого. Такова цена победы. Мой кулак с громом бьет в железную дверь. От удара разлетаются изумрудные чешуйки, распластавшиеся по всей ее ширине гидры. Внутри терминаторского доспеха, окруженный адамантием и керамитом, я ощущаю, как удар отдается по всей хрупкой плоти. Вокруг кулака трещат молнии, я отвожу его назад, доспех придает мне сил. Я бью, и дверь толщиной в метр распадается дождем расколотого металла. Я прохожу через ее остатки, подошвы крошат в пыль лежащие на каменном полу разбитые рубиновые глаза гидры. На моей броне сияет свет. Жемчужную белизну пятнают пламя и отблески орлиных перьев и лавровых венков. В помещении по ту сторону двери тихо, по нему скользят тени. В скобах на нефритовых колоннах мерцают пылающие факелы. Под куполом потолка вьются кольца дыма. Перед моими глазами проносятся руны целеуказателя и прогнозирование угрозы. Они вынюхивают опасности, но обнаруживают лишь одну. Заключенная в моем кулаке сила подергивается, словно сжатая рукой бога шаровая молния. Он сидит в центре зала на троне из кованой меди. Синий, как пустота, доспех покрыт призрачным чешуйчатым узором и задрапирован в ниспадающий плащ из блестящего шелка. Лицо скрыто за безликим щитком и светящимися зелеными глазами рогатого шлема. Он сидит неподвижно. Одна рука покоится на эфесе меча с серебряным клинком. Голова медленно поворачивается мне навстречу. «Факрон из Альфа-Легиона!» — выкрикиваю я. И голос отдается эхом в тенистой тишине. «Я призываю тебя к ответу перед Империумом, который ты предал!» Формальная обвинительная фраза стихает, и Факрон встает с мечом в руке. Это будет необычный поединок. Сражаться с Альфа-Легионом означает биться в окружении постоянно меняющегося обмана, где за каждой слабостью может таиться сила, а очевидное преимущество может оказаться западней. Ложь — их оружие, и они овладели им в совершенстве. Я стар, однако время наделило меня защитой от него. Он приходит в движение и делает выпад, столь стремительный и внезапный, что у меня нет шансов уклониться. Я вскидываю кулак, ощущая, как доспех подстраивается под движение моих дряхлых мышц, и во вспышке света принимаю первый удар этой последней схватки.